Эпилог. Юли Норман. 20 лет спустя. Я стояла возле зеркала и придирчиво рассматривала свое отражение. Под глазами появились пара тонких лучиков морщинок от того, что я люблю посмеяться. Талия после появления на свет 4 детей пополнила на пару сантиметров. В волосах появились несколько серебристых прядей, полученных после того, как мой старший сын Иван едва не разбился на своем треклятом байке. А в остальном, за это время моя внешность изменилась мало. Только глаза приобрели те блеск и мудрость, что отличали зрелых людей от молодежи. «Юли, ты чего? Скоро начнут собираться гости, а ты спряталась от нас в спальне и не выходишь. Не знаю, что ты увидела в этом зеркале, но оно тебе точно врет. Ты у меня самая красивая, умная, добрая, заботливая и вообще нереальная женщина. А зеркало мы купим новое. То, которое не будет полнить или портить что-либо в твоем идеальном отражении», — сказал Эмилий, поворачивая меня к себе лицом, чтобы нежно коснуться губами моих губ. Мой муж внешне тоже остался прежним, только любить я его стала еще больше, глубже, полнее. «Не нужно ничего покупать. Я просто задумалась. Прошло так много времени с того момента, как я проснулась в новом мире, а почти ничего не поменялось. Пожала я плечами, не находя правильных слов, чтобы отобразить непонятные мне самой эмоции». «Как это не поменялось? За это время ты подарила мне 3 сыновей и доченьку. Наш уютный дом, который сегодня встречает почти 30 друзей, ставших нам практически семьей. А я? Какой была бы моя жизнь без тебя? Так бы и кис в заповеднике, превращаясь в отшельника. Мои родители помолодели лет на 10, разделяя увлечения и приключения с 4 внуками. А Ару? Ты подарила малышу новую жизнь!» — горячо возразил муж, растрогав меня своими словами. «Тоже мне малыш. Видел, каким огромным он вырос. Энкас говорит, что Ару — самый крупный и сильный самец Мирса, которого он когда-либо видел». Не без гордости сказала я, вспоминая последний видеоотчет, присланный нам с Умары. «Именно. Я не хочу даже думать, чего мог лишиться, если бы 20 лет назад струсил и не разбудил тебя», — крепче прижав меня к себе. «Ну, кое-чего ты все-таки лишился», — грустно улыбнулась я. «Возможность быть практикующим врачом Эмилию мы так и не вернули. Мы с сестрой Леона, той, которая имеет юридическую контору, пытались оспорить решение суда об отзыве лицензии, но ничего из этого не вышло. Впрочем, Эмилий и не стремился возвращаться к прежней практике. Сейчас он снова уважаемый доктор, специалист высшей категории и проводит сложные операции, но только на животных. Оставив работу в заповеднике, мой муж снова пошел в студенты и скоро получил диплом ветеринара. Кстати, проблем с деньгами у нас больше не было. Тут снова помог сюрприз из прошлого. Перебирая семейные архивы, Виктория, моя любимая свекровь, нашла в документах Лебедева Ивана Алексеевича бумаги на открытие счета до востребования на мое имя. Изначально мой личный волшебник положил туда ту сумму, которую удалось выручить от продажи того имущества, что я оставила ему в качестве наследства. А уж какие набежали проценты за почти 200 лет! В общем, кое-что из утерянного мне удалось вернуть Норманам. Ведь тот скандал о факте моей заморозки практически разорил их семейство. А чтобы оплатить услуги дорогого детектива, едва не пришлось продать их особняк. «Приобрел я гораздо больше, чем потерял. К тому же те животные — гораздо более благородные пациенты, чем люди», — сказал муж, нехотя выпуская меня из своих объятий. «Мама! Мама!» Влетая в спальню маленьким ураганом, звала меня наша младшенькая ягоза Ирма. «Чего ты шумишь? Опять что-то не поделила с братьями?» — пытаясь изобразить строгий тон, спросил Эмилий, перехватывая дочку на бегу. «Нет, там это... В общем, дядя Леон сказал, что если вы сейчас же не спуститесь, то мы все поднимемся к вам!» — проказливо улыбаясь, передала угрозу Ирма. За эти годы Леон вместе с Софи и своей многочисленной роднёй тоже прочно пророс в нашу семью. Впрочем, мы и сами забыли о том, что между бывшим тьютором и нами нет кровной связи. Наши дети росли и учились вместе, родители сообща ездили на курорты, а еще Леон стал в какой-то мере начальником Эмилия. После добровольного ухода Нормана из заповедника именно Лео занял должность директора. И лучшего руководителя для этого места было сложно найти. Несмотря на относительно молодой возраст, Леон оказался хватким и сильным хозяйственником. Он не только сохранил то, что имел этот грандиозный комплекс, но и приумножил экспозиции. А также достроил пару этажей, где поселили новых обездоленных или пострадавших животных. Кстати, этажи потеряшек, за которыми мы когда-то ухаживали с Эмилием, перестали быть закрытыми. Их превратили в контактный отдел, где дети или другие волонтеры под присмотром специалистов туристов могли ухаживать и общаться с инопланетными животными. А что касается меня, то я все эти годы работала самой заботливой мамой и женой. У меня уже был опыт строительства карьеры, но ни деньги, ни признание коллеги-конкурентов меня не сделали счастливой, а в новой жизни мне важнее была семья. «Ну что, идем? Боюсь, наша спальня не переживет нашествие гостей». Протянув руку, позвал меня Эмилий, а я в ответ радостно улыбнулась, прогоняя внезапно нашедшую на меня меланхолию. «С днем рождения!» — прокричал многоголосый хор гостей, едва мы вышли в нарядно украшенную гостиную. «Спасибо вам, родные!» — искренне отозвалась я, принимая объятия и любовь дорогих мне людей. И нет, сегодня мы праздновали не ту дату, что была отмечена в документах, а тот день, когда я проснулась в новом мире. Текст читала Пананкова Наталья.